Глава 30. Я прикрыла глаза. Помпей не менялся. Никогда. Если кому-то мое внезапно появившееся происхождение могло остудить голову и заставить относиться учтивее, то Помпею на это было плевать. Он продолжал оскорблять и унижать меня. Однако за это время поменялась я. «Нет», — произнесла я впервые твердо. «Я не разденусь перед тобой и не раздвину ноги. Кажется, ты не понял. Сейчас ты находишься на моей территории. И это ты в плену, а не я. Ты не можешь диктовать мне условия». В ответ на эти слова Помпей наклонил голову. Затем расслабленно, словно хищник, откинулся обратно на спинку и смерил меня взглядом с головы до кончиков пальцев. «Повторяй это еще раз, Ноб», — потребовал он, а я встала с кровати, прекратив комкать плед пальцами. Приблизившись, я остановилась прямо перед ним. И все равно ему удавалось смотреть так, словно он возвышался надо мной. «Можешь забыть это имя». «Да? Хоть твое тело и упаковано теперь в новые красивые шмотки, но под ними я вижу всю ту же грязную Омегу, которую я вышвырнул пару месяцев назад». По холодному и опасному, словно скользящая в темноте змея, голосу Помпея, я поняла, что он перешел на другой уровень общения. «Что ты собираешься делать в таком случае, Нуб? Я вижу в тебе только шлюху, но неприятного собеседника». Черт, мне захотелось чего-нибудь выпить. С Помпеем никогда не было легко. Мне стоило сказать Норду, когда он только показал мне империю. Я выйду замуж за него и точка, а не пытаться разбить голыми руками скалу по имени Помпей. Ладно, теперь у меня была бронированная перчатка в виде моего наследства и происхождения. Но все равно затея была почти что провальной. «Помпей, я хочу поговорить с тобой о вещах более важных, чем наши отношения», — произнесла я, а он усмехнулся. «Я не говорю о важном с теми, кто предавал меня, и не принимая их предложения. Тем более с теми, кто пользуется такими способами, чтобы заставить кого-то говорить». Он наклонил голову в сторону одной из рук, скованных наручниками. «Через некоторое время транквилизатор перестанет действовать. И ты прекрасно знаешь, что это дерьмо на моих руках меня не остановит. Поэтому пытаешься договориться». История с транквилизатором была просто случайностью. Я устало сжала переносицу пальцами. «Я не думала, что тебя привезут сюда таким образом». «И что это меняет?» «Многое, Помпей». Я начала выходить из себя. Я не хотела причинить тебе зло, даже ненавидя и не предавала тебя. Я ненавижу тебя за дело, ты ненавидишь меня, всего лишь надумав. Я не была с Вавилоном. Он перевел взгляд на мою руку. «Твоя метка. Куда же она делась?» «Она просто исчезла». Я посмотрела на руку, где белела чистая кожа. Да, это звучало даже странно, но Помпей должен был разобраться, прежде чем обвинять меня. «Сейчас ты лжешь мне в лицо. Я ненавижу таких лживых сук, как ты». «Почему я должна доказывать невиновность?» Я сжала зубы от его слов. «Если ты обвиняешь меня в чем-то, сперва докажи. Или наш разговор зайдет в тупик». «Он уже в тупике». Я увидела, как он сжал пальцы в кулак на одной руке. Я не знала, как, но я смогла понять по его жесту, что он все еще ощущает слабость, даже придя в сознание. Это движение казалось слишком уж расслабленным, несвойственным ему. Почему-то это заставило меня задуматься. Помпей был сильнее смерти. Почему тогда его поимка произошла легче? Могло ли что-то случиться за эти 2 месяца, пока меня не было? Облава в городе была остановлена, но я не знала об отношениях между стаями. «Расскажи мне о том, что творится в городе». Попросила я, переведя тему и чувствуя боль, которая появилась при воспоминаниях. «Если ты ранен, тоже расскажи. Я позову врача, прежде чем мы продолжим о чем-то говорить или ругаться». Он молча смотрел на меня, не издавая ни слова. «Чёрт!» Я запустила руку в волосы, растрепав их. «Я все еще о тебе беспокоюсь, что бы ты мне ни сделал. Мы можем ненавидеть друг друга, но я хочу, чтобы мы оба при этом оставались живыми и здоровыми». Он ответил мне только кривой усмешкой. «Проклятие. На этого Альфу проще было накинуть цепи и задушить. Вот и все. Единственное решение этой проблемы. Если Помпея когда-нибудь будут допрашивать, сохрани, Господи, нервы этого человека». Я не могла понять, как я не сошла с ума, будучи его братом и проживая с ним в одном доме. «Послушай», — произнесла я. Хотела продолжить, но слова замерли где-то в середине горла, когда я снова взглянула на Альфу, сидящего передо мной и с вызовом смотрящего на меня. Ладонь, которую я подняла, дрогнула. «Чёрт, мои подавители». Я слишком долго провела здесь, вдыхая запах Помпея. Эффект слабел, а я, раздражённая и взволнованная, не сразу заметила это. Он как яд проникал все это время в мою кровь. И прежде чем я это осознала, было уже поздно. Стоило мне только вспомнить о нашем прошлом, приоткрыть этот чёртов заслон, как воспоминания и образы хлынули в память бурной рекой. То, что между нами было в эти долгие годы. Теперь я могла чувствовать особую связь между нами. Словно наши души сплелись неразрывно, несмотря на нашу обоюдную ненависть и желание разрубить эту связь. Сердце сжала невидимая рука. Моя ладонь сама по себе потянулась к лицу Помпея и дотронулась до его кожи. Я пальцами провела по щеке. Помпей до этого неотрывно следил за мной, не меняя выражения лица. Но в этот момент я увидела, как его ресницы дрогнули. «Убери руку», — произнес он медленно. «По-моему, тебе просто нравится меня ненавидеть», — произнесла я тихо. Ладонь скользнула в его волосы и пропустила гладкие светлые пряди между пальцами. Впитывая ладонями запах Альфы, почти чувствуя его физически и видя, как тяжелеет взгляд Помпея. «Ты все время находил сотни причин это делать, но ни одной, чтобы оправдать меня. Когда-то я мечтала, чтобы у меня было право дотронуться до этих, как расплавленное золото, волос. Я считала, что такого шанса у меня не будет, но в мечтах была уверена, что если бы Помпей узнал меня настоящую, все было бы возможно. Но он так жестоко разубедил меня». «Ты, похоже, очень плохо меня понимаешь, Ноб». «Я тебя хорошо знаю. Я прекрасно знаю, что бы я ни говорила, что бы ни делала, итог будет одинаковым. Мне жаль, что истинность стала для нас проклятием. Но даже если так, я не готова, чтобы из-за этого страдали другие». Я убрала руку, больше не в силах выносить прикосновение к Помпею. «Я унаследовала сторону Веста, но не могу управлять ею без Альфы. Если меня заберут, Помпей, то для людей настанут плохие времена. Сейчас в нашем городе остановлена облава только из-за того, что я попросила это сделать. У меня в руках власть, силу которой даже страшно осознавать. Но если ты не согласишься выслушать меня и помочь, она исчезнет». Я замолчала, сделав паузу, чтобы собрать мысли. «Мне придется передать ее тебе. И я даже не знаю, как ты со мной поступишь после. Но дело в том, что я верю, обычных людей ты не оставишь. Ты позаботишься о нашем городе. Поэтому я готова пойти на это. Ненавидь меня, но сделай то, что я прошу. Выслушай меня. Я переживу твою ненависть». Что ты от меня хочешь, нуб? Я не пойму. Повисшую тишину разрезал саркастичный голос Альфы, а я подняла на него взгляд. «Я хочу, чтобы ты для всех был моим мужем и защищал меня в суде, когда мой помощник передаст туда дело, чтобы меня не забрали к другим омегам и дали свободу остальным. Я хочу, чтобы люди поверили, что омеги должны быть на свободе и что это возможно». Помпей не сдержал усмешку. «Более бредовой идеи я не слышал». «Если бы ты дал мне больше возможности объяснить, тогда, вероятно, поверил бы». Он запрокинул голову, расслабленно разминая шею. «Предположим», — произнес он. «Я дам тебе объясниться и стану твоим мужем, как ты и просишь. Тогда мы можем вернуться к началу разговора. Раз я твой муж, убери наручники и раздвинь передо мной ноги». Я сжал руки в кулак. «Помпей, черт побери!» «Я все равно твой муж. Разве не об этом болтал тот ублюдок в костюме?» «Это не значит, что я позволю себя унижать. О таких отношениях можешь забыть». Он внезапно усмехнулся. Я заметила, что его мимика стала более знакомой и привычной, и только когда внезапно раздался треск, а Помпей встал передо мной в полный рост, заслоняя свет, я поняла, что он полностью отошел от транквилизаторов. «Удивляюсь твоей сучьей сущности, нуб», — произнес он, глядя на меня сверху вниз. Я инстинктивно сделала шаг назад, но он снова приблизился, подавляя и показывая, что он меня не отпустит. «Ты готова раздвинуть ноги перед кем угодно, но не перед своим истинным. Ебал я в рот твоей отмазки про Вавилона. Я тебе не верю и не дам шанса оправдаться. Ты права». «И что дальше?» — вырвалось у меня. Он склонил в ответ голову на бок. «Я воспользуюсь твоим предложением. Наша ненависть действительно не стоит жизни моей стаи. Хоть ты и сказала, что остановила облаву, на деле многие продолжают страдать. Их просто ловят и проводят арест под любыми надуманными предлогами». «Что?» — вырвалось у меня, но Помпей не дал мне задать вопросы. «Получить такого рода власть — все равно, что подняться на пьедесталы. С помощью нее я много чего могу сделать». Он замолчал, обведя меня взглядом. «Но я сделаю наш брак адом для тебя. Заставлю задыхаться и истекать кровью каждую секунду, проведенную со мной. Это будет твоя плата за то, что я делал для тебя, и за то, что ты мне вернула». «И что же, черт побери, ты сделал для меня, и что я тебе вернула?» Сквозь зубы прошипела я, не выдержав. Помпей поднял руки и с хрустом размял суставы на кулаках. Я заметила, что на запястьях все еще остались следы от наручников. «Вряд ли теперь ты узнаешь». Его пальцы внезапно обхватили мою челюсть и слегка сжали, притягивая ближе к лицу Альфы. «Так что готовься. Жена». Он выплюнул мне в лицо последнее слово и, резко отпустив, направился к двери. Распахнув ее, он остановился, когда охрана дружно направила на него оружие. «Мисс Мелисса!» — произнес кто-то, и Помпей повернул голову в его сторону. «Завались, если не хочешь, чтобы я тебе что-нибудь сломал. И показывай, где тут этот ублюдок-помощник». Охранник пересекся со мной испуганным взглядом, и я только кивнула в ответ. Когда Помпей ушел, я обессиленно сползла на кровать и обхватила себя руками, пытаясь держать дрожь от волнения. 2 месяца грёбаной учебы, в которой меня учили держаться, и все равно почти вся моя воля разбивается об шторм под названием Помпей. Я не была готова сдаться ему. Я знала, что смогу противостоять, но эта задача для меня сейчас будет труднее всего.